и мы потакали его пристрастию. А такое потворство было той пищей, которая вскормила гордость ребенка и его злонравие. Однако в какой-то мере это было все-таки нужно. Раза два или три случалось, что Хиндли в присутствии отца выказывал свое презрение к приемышу, и старик приходил в ярость. Он хватал палку, чтобы ударить сына, и трясся от бешенства, понимая, что бессилен это сделать. Наконец, наш священник, у нас был тогда священник, помощник викария, живший тем, что учил маленьких Линтонов и Эрншо, и сам обрабатывал свой клочок земли, посоветовал отправить молодого человека в колледж. И мистер Эрншо согласился, хоть и неохотно, потому что, говорил он, Хиндли бездельник, и куда он ни подайся, ни в чем не добьется успеха. Я от души надеялась, что теперь у нас водворится мир. Мне было больно думать, что наш господин должен мучиться через собственное доброе дело. Я воображала, что его старческая раздражительность и недуг происходили от неурядицы в семье, так что он как будто сам держал в руках то, что было их причиной. На деле же, как вы понимаете, сэр, беда была в том, что силы его шли на убыль. Все же мы могли бы жить довольно сносно, когда бы не два человека, мисс Кэти и Джозеф, слуга. Вы его, я думаю, видели там у них. Он был, да верно и остался, самым нудным, самодовольным фарисеем. Из тех, что только для того и роются в Библии, чтобы выуживать из нее благие пророчества для себя и проклятия на голову ближних. Понатарев в проповедничестве и набожных речах, он сумел произвести впечатление на мистера Эрншо. И чем слабее становился господин, тем больше подпадал под влияние своего слуги. Джозеф неотступно донимал хозяина своими наставлениями насчет заботы о душе и советами держать детей в строгости. Он научил его смотреть на Хиндли как на беспутного негодяя. И из вечера в вечер брюзгливо плел длинную нить наговоров на Хитклифа и Кэтрин, причем всегда старался польстить слабости старого Эрншо, взваливая всю вину на девочку. Правда, в ней было столько своенравия, сколько я не встречала до того ни в одном ребенке. Она всех нас выводила из себя 5-10 раз на дню и чаще. С того часа, как она сойдет, бывало, вниз, и до часа, когда уляжется спать, мы не знали ни минуты покоя, ожидая всяческих проказ. Всегда она была до крайности возбуждена, а язык ее не знал угомона. Она пела, смеялась и тормошила всякого, кто вел себя иначе. Взбалмошная дурная девчонка. Но ни у кого на весь приход не было таких ясных глаз, такой милой улыбки, такой легкой ножки. И в конце концов, мне думается, она никому не желала зла. Если ей случалось довести вас до слез, она, бывало, не отойдет от вас и будет плакать сама, пока не принудит успокоиться ей в утеху. Она была очень привязана к Хитклифу. Мы не могли для нее придумать худшего наказания, как держать их врозь. И все-таки ей из-за него влетало больше, чем всем нам. В играх она очень любила изображать маленькую хозяйку, давая волю рукам и командуя товарищами. Так же она вела себя и со мной, но я не терпела, чтобы мною помыкали и распоряжались, и я не давала ей спуску. Мистер Эрншо в обращении с детьми не признавал шуток. Он всегда был с ними суров и сдержан. А Кэтрин со своей стороны никак не могла понять, почему отец в своем болезненном состоянии стал злей и нетерпимей, чем был он раньше, в расцвете сил. Его ворчливые упреки пробуждали в ней озорное желание подзадорить его. Никогда не бывала она так счастлива, как если мы все разом бронили ее. Она отражала наши нападки вызывающим дерзким взглядом и смелыми словами, поднимала насмех Джозефа с его библейскими проклятиями, подразнивала меня и делала то, из-за чего хозяин особенно сердился. Она показывала, что ее напускная дерзость, которую тот принимал за подлинную, имеет над Хитклифом больше власти, чем вся доброта его приемного отца. Что мальчик следует любому ее приказанию, а приказания хозяина выполняет лишь тогда, когда они отвечают его собственным желаниям.